Глава 47. Нехлюдов уже давно дожидался в сенях. Приехав в острог, он позвонил у входной двери и подал дежурному надзирателю разрешение прокурора. «Вам кого?» «Видеть арестантку Маслова». «Нельзя теперь, смотритель занят». «В конторе?» — спросил Нехлюдов. «Нет, здесь, в посетительской», — отвечал смущенно, как показалось Нехлюдову, надзиратель. «Разве нынче принимают?» «Нет, особенное дело», — сказал он. «Как же его увидать?» «Вот выйдут, тогда скажете. Обождите». В это время из боковой двери вышел с блестящими галунами и сияющим глинцевитым лицом с пропитанными табачным дымом усами фельдфебель и строго обратился к надзирателю. «Зачем сюда пустили? В контору». «Мне сказали, что смотритель здесь», — сказал Нехлюдов, удивляясь на то беспокойство, которое заметно было и в фельдфебеле. В это время внутренняя дверь отворилась, и вышел запотевший, разгоряченный Петров. — Будет помнить, — проговорил он, обращаясь к фельдфебелю. Фельдфебель указал глазами на Нехлюдова, и Петров замолчал, нахмурился и прошел в заднюю дверь. — Кто будет помнить? Отчего они все так смущены? Отчего фельдфебель сделал ему какой-то знак? — думал Нехлюдов. — Нельзя здесь дожидаться. Пожалуйте в контору. Опять обратился фельдфебель к Нехлюдову. И Нехлюдов уже хотел уходить, когда из задней двери вышел смотритель еще более смущенный, чем его подчиненные. Он, не переставая, вздыхал. Увидав Нехлюдова, он обратился к надзирателю. — Федотов, Маслову из пятой женской в контору! — сказал он. — Пожалуйте. Обратился он к Нехлюдову. Они прошли по крутой лестнице в маленькую комнатку с одним окном, письменным столом и несколькими стульями. Смотритель сел. «Тяжелые, тяжелые обязанности», — сказал он, обращаясь к Нехлюдову и доставая толстую папиросу. «Вы, видно, устали», — сказал Нехлюдов. «Устал от всей службы. Очень трудные обязанности. Хочешь облегчить участь, а выходит хуже». Только и думаю, как уйти. Тяжелые, тяжелые обязанности. Нехлюдов не знал, в чем особенно была для смотрителя трудность, но нынче он видел в нем какое-то особенное и возбуждающее жалость, унылое и безнадежное настроение. «Да, я думаю, что очень тяжелые», — сказал он. «Зачем же вы исполняете эту обязанность?» «Средств не имею, семья. Но если вам тяжело...» «Ну, все-таки, я вам скажу, по мере сил приносишь пользу, все-таки, что могу, смягчаю. Кто другой на моем месте совсем бы не так повел. Ведь это легко сказать, 2000 с лишним человек, да каких! Надо знать, как обойтись. Тоже люди, жалеешь их, а распустить тоже нельзя». Смотритель стал рассказывать недавний случай драки между арестантами, кончившейся убийством. Рассказ его был прерван входом Масловой, предшествуемой надзирателем. Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову. «Здравствуйте», — сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно, не так, как тот раз, встряхнув его руку. «Я вот привез вам подписать прошение», — сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его. «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург». «Что же, можно и подписать?» «Все можно», — сказала она, щуря один глаз и улыбаясь. Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу. «Можно здесь подписать?» — спросил Нехлюдов у смотрителя. «Иди сюда, садись», — сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?» «Когда-то знала», — сказала она и, улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя. «Больше ничего не нужно?» — — спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаги. «Мне нужно кое-что сказать вам», — сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо. «Что же, скажите?» — сказала она, и вдруг как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной. Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз.